Глава 16. Посылайте агнцев владетелю земли и селы в пустыне, на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Мааве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля Есивонские оскудели, также и виноградник Севамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера. Расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Севамской, плачем Иозера. Буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Елеала. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют, виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Мааве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя и явится Моав, и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, то ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Мааве издавна. Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный.